В то же время в конце 1858 года Александр II приветствовал любые инициативы, выражавшие сочувствие освобождению крестьян. Однако даже при этом условии проявлять такие инициативы оказалось делом далеко не простым, грозившим серьезными неприятностями. В 1858 году московские либералы решили дать обет в поддержку отмены крепостного права и пить за здоровье государя. Генерал-губернатор Москвы Закревский, узнав об этом, отправил в столицу донос, в котором выражал опасение, что обет может перерасти в антиправительственную демонстрацию. Александр II, выяснив обстоятельства дела, немедленно разрешил проведение обеда и поблагодарил московских дворян за сочувствие к великому начинанию. Однако даже это не спасло Кокарева от неприятностей. Он произнес вдохновенную речь в поддержку освобождения крестьян, в которой, кстати, превозносил императора как инициатора реформы. С этого дня Кокарев надолго попал под негласный надзор полиции, которая не пожелала отличать патриотического воодушевления от оппозиционного протеста. Работа с дворянством, собравшимся в губернских комитетах, была важна еще и потому, что оставался важный вопрос, без решения которого правительство не мыслило себе отмену крепостного права, вопрос о формальном одобрении самими помещиками грядущей реформы. Согласие первого сословия с действиями правительства гарантировало бы невозможность в дальнейшем организованного протеста дворянства по поводу отмены крепостного права. Кроме того, оно явилось сильным пропагандистским ходом. Добровольный отказ помещиков от власти над крестьянами должен был произвести благоприятное впечатление на селян и на Европу. Трезво оценивая ситуацию, власти понимали, что итоги опроса дворянства, если его провести в губерниях, вряд ли будут утешительными для правительства. Оставалось попытаться справиться в столице с вызванными туда представителями от губерний. Проекты реформы от губернских комитетов стали поступать в Петербург еще осенью 1858 года, и тогда же Ростовцев предложил создать редакционные комиссии для выработки общего положения о реформе и конкретных проектов отмены крепостного права по местности. Кстати, об этом человеке тоже стоит поговорить особо. Судьба и карьера Якова Ивановича Ростовцева настолько необычны, что до сих пор вызывают у исследователей заметное недоумение. Собственно говоря, речь идет лишь об одном его поступке, совершенном 12 декабря 1825 года. В тот день в 9 часов вечера в Зимний дворец явился подпоручик Ростовцев и сообщил великому князю Николаю Павловичу о надвигавшемся восстании декабристов. Казалось бы, что же здесь неясного? Еще один доносчик-доброволец решил отличиться, спасая царя и отечество. Но Ростовцев не только не выдал никого из известных ему декабристов, но и передал будущему императору письмо, в котором и кроется некая загадка. В нем содержался следующий пассаж. «Государственный совет, сенат, может быть, гвардии будут за вас. Военные поселения, отдельный кавказский корпус решительно будут против». Иными словами, подсчитывая силы про и контра царской власти, Ростовцев пытался запугать Николая Павловича призраком гражданской войны, заставить его пойти на переговоры с революционерами. Появление подпоручика, знакомого с планами дворянских радикалов в Зимнем дворце, абсолютная самодеятельность, но не предательство, а попытка самому в одиночку предотвратить кровавую междоусобицу, оказать давление на великого князя и помочь декабристам добиться их целей мирными средствами. Утопические надежды Ростовцева стали понятны только в 20 веке, а в 1825 году Николай по-своему наградил верноподданного юношу, который был переведен на службу в штаб военно-учебных заведений. Позже Яков Иванович в течение 6 лет, 1849-1856 годы, ежедневно общался с наследником престола, так как к тому времени стал начальником штаба военно-учебных заведений, которые курировал именно Александр Николаевич. Совместная работа сблизила их настолько, что генералу Ростовцеву новый император одному из первых доверил свои мечты об освобождении крестьян. Яков Иванович, как человек сугубо военный, совершенно не был готов к законодательной деятельности, связанной с аграрным вопросом. И тем не менее Александр II был точен с выбором сановника на пост председателя редакционных комиссий. За несколько месяцев напряженной работы Ростовцев сделался специалистом в порученном ему деле, изучив не только историю крестьянского вопроса в России, но и земельные законодательства ведущих европейских государств. Кроме того, Ростовцев в силу давней декабристской истории, о которой говорилось чуть выше, и независимого служебного положения, не принадлежал ни к одной из придворных группировок и не был ставленником ни одного из министерств. Прекрасный организатор, человек основательный, он отличался абсолютной незлобивостью, умением прислушиваться к чужому мнению и уважением, профессиональным знанием своих подчиненных. С февраля-марта 1859 года Ростовцев начал подбирать состав редакционных комиссий, и первым их сотрудником стал Милютин, сделавшийся вскоре главным помощником Якова Ивановича. Редакционные комиссии оказались уникальным для России учреждением. Они не только были призваны выработать важнейшие для страны законодательные акты, но и в нарушение всех традиций сделались независимыми от высших государственных органов, Государственного совета и Главного комитета. Да и состояли они не только из чиновников, но и из экспертов, специалистов, не получивших за свою работу никакого жалования, а потому полностью независимых. Заботясь об авторитете подчиненного ему учреждения, Ростовцев добился того, чтобы на третий день заседания комиссии их члены были представлены Александру II. Император сказал им: «Вы призваны, господа, совершить большой труд. Я буду уметь оценить его. Это дело щекотливое, я знаю. Мой выбор пал на вас, обо всех вас я слышал от вашего председателя. Он мне всех рекомендовал. Я уверен, что вы любите Россию, как я ее люблю, и надеюсь, что исполните все добросовестно и оправдаете мое к вам доверие. Я надеюсь, что мы с вами приведем это дело к благополучному окончанию». К началу лета 1859 года ценой подлинно героических усилий проекты отмены крепостного права в России были готовы, и летом в Петербург стали съезжаться депутаты от губернских дворянских комитетов. Условия их созыва были тщательно продуманы Министерством внутренних дел, и в столицу вызывались по 2 депутата от каждого комитета, причем один из них должен был представлять сторонников реформы, другой — ее противников. Шансы сторон таким образом уравнивались, что давало верховной власти свободу маневра в работе с депутатами и надежду на благополучное ее завершение. Работа редакционных комиссий продолжалась и после окончания их официальных ежедневных заседаний. «Собирались мы, — вспоминал Семенов-Тяньшанский, — у Милютина по вечерам 5 или 6 раз в неделю. Приезжали мы к 9 часам вечера и засиживались до 3, 4 и даже 5 часов утра. Уходили собравшиеся от Николая Алексеевича через парк возле Министерства внутренних дел, где уже вовсю заливались соловьи. Милютин, смеясь, говорил, что поют не птицы, а спрятавшиеся в кустах чиновники министерства, которые таким образом выражают сочувствие коллегам-полуношникам. Название печатных трудов редакционных комиссий занимают в библиографическом указателе 12 страниц убористого текста, и все это за 1,5 года работы. Депутаты губернских дворянских комитетов съезжались в Петербург не одновременно, а как бы в 2 приема. В августе 1859 года столица приняла представителей 21 губернского комитета, депутаты первого созыва, а в феврале 1860 года депутатов второго созыва, то есть представителей оставшихся губерний. В силу различных почвенно-климатических условий губерний и неодинаковой собственной политической позиции депутаты так и не сумели договориться о совместном выступлении против правительственной программы преобразования. Депутатов потрясло то, что ранее им говорили, будто они призваны обсуждать коренные основы реформы. Теперь же вдруг заявили, что проект готов, и они должны предложить лишь методы его применения в конкретных местностях.